О'Бриен понял угрозу. Он колебался, потом решил, что ради Дрены не стоит рисковать превратить свой клуб в побоище. Он ушел. Киген присел за свободный столик. К нему тотчас же подошел официант. Киган отрицательно покачал головой, и парень не стал настаивать. Дрена Френч пробивала себе дорогу через толпу матросов, защищая свои ягодицы обеими руками. Она носила униформу клуба. Надпись на ее штанишках гласила: «Фанни зовут меня, и я неистовая». Она остановилась перед Киганом и посмотрела на него. Она нашла его привлекательным, но не доверяла ему. О'Бриен предупредил ее, что этот человек опасен. «Что случилось, мой дружок?» — спросила она. «Пойди переоденься», — сказал Киган, — «и выходи ко мне. Я буду на улице. У меня есть к тебе предложение». «Послушай, мое сокровище!» Дрена стала смеяться. «Будь благоразумен. Я работаю здесь. Я не могу уйти в такое время. И потом, меня не интересуют твои предложения. Это очень старо». Кигану удалось сдержать себя, чтобы не ударить девицу по лицу. Он не жаждал, даже он, познакомиться с вышибалами О'Бриена. Успокоившись, он стал настаивать. «Да нет же, нет. Тебя, право, это заинтересует, малютка. Дело идет о большом пакете Фрика. У меня для тебя маленькая работа, и это принесет тебе 5 маленьких цифр». Дрена вздрогнула и бросила на него удивленный взгляд. «Ты шутишь?» «Нет». Киган открыл свой бумажник и вытащил оттуда 3 билета по $100. Он показал ей их, потом сложил и, вставая с места, засунул ей деньги за лифчик. «Поторопись, малютка. Через 10 минут». И он покинул клуб. О'Бриен появился в глубине зала. «Итак?» — спросил он. «О, я не знаю». Она вытащила из лифчика билеты и показала ему. «Он сказал, что у него для меня есть работа». Она собиралась сказать О'Бриену о том, что говорил Киган о сумме, но потом решила, что не стоит говорить об этом. «Так я могу идти, Чан?» «Я не могу задерживать тебя», — вздохнул он. «Но будь осторожна. Этот парень такой же нежный, как кобра, и так же приятен, как яд. Но я ведь могу послушать, чего он хочет. От этого-то я не умру. Я уж сумею себя защитить». Она повернулась на каблуках и удалилась. Ее вздрагивающие ягодицы заставляли плясать надпись. Четверть часа позднее, надев на себя нейлоновое пальто и туфли, она вышла из клуба. Киган сидел в машине и ждал. Он открыл дверцу, и она села рядом с ним. «Этот толстый ирландец не может спорить с тобой», — сказала она, — очень довольная, что находится в такой роскошной машине. «Он сказал, что ты яд». «А, так даже. Это может быть и правда.